96, I swear. Living in the dark of my swag. We can sneeze the name. Yeah, you chill up there. Yeah, you chill up there. Yeah, you chill up there. Yeah, you chill up there. Yeah, you chill up there. Come take a song. Then in the cup of deep. Damn, the notion's on. Notion's in the rock. Сука, мне сейчас кипу, да и прилюбит динейру. Я поймет отдачу, я так люблю эти звуки, я люблю тело. Let's go, it's my life, that lands a flow. I'm that clue to King Coco. One on clip for the extendo. All the my biggest are best. Сука, только мне запястье. Пятый мав на моем запястье. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Они так злы на меня. Скажи, держали ты 5 лямов в руках. Я набегу, ведь этот дом не мой дом. Я могу взять твою. Эта сука мне сосет, она не любит тэпчик. Эта сука слушает мияги и эншпилен щит. Дима белорусский щит, заткнись ты просто ступи пич. Ты думала, что дрочишь мне, но это мой экстендер клип. Опс, опс, опс, опс, я пойти на мой лил бич. Опс, опс, опс, опс, мой глаз в говно лил бич. Шкарш, шкарш, шкарш, шкарш. Урус, лэмбо, спорт, режим. Бай живот, ведь там лишь лим. Длинные деньги, я умин. Всем телефон, наскрыто тентикл. Я лечу с моим стаканом, есть медикл. Пропуск придет, ведь он не может медленно. Несколько лямов, и это приемлемо. Ты пиздишь, и это твоя религия. Грамма в воде, а не будто амфибия. Я видел твоих, сука, необычные. Все мои суки так любят наличные. Убил ту суку, она восстанет из мертвых. Я курю дом, так кто позже поднять даже мертвых. Мой магазин, главный шай, блядь, 30. Флекси, но я не напрягал бицепс. На мне сейчас кило, и это бёрди, тачки дерби, и они все иностранцы. Кипычи пляшут на трапе, это не ТНТ танцы. На ногах Гуччи сланцы, в крови доп, но я не буду меняться. Let's go, it's my life, the lines are flow. I'm that clue to King Coco. One on clip for the extendo. All day my biggest are best. Сука, только мне запястье. Пятый мав на моем запястье. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. Oops, oops, oops, oops. DC, jump, TikTok, Lil B. DC, jump, TikTok, Lil B. DC, jump, TikTok, Lil B. DC, jump, TikTok, Lil B. DC, jump, TikTok, Lil B. DC, jump, TikTok, Lil B.